А теперь стоп. Мне надо подумать. Точнее, мне надо очень сильно и хорошо подумать. Что за фигня тут творится? Откуда в центре Москвы взялась землянка с бабкой-травницей, утверждающей, что она ведьма? Нет, шарлатанок у нас вокруг пруд-пруди. Но это не похоже. Не знаю почему, но не похоже и все тут. Да и кошак у нее под стать. Точь-в-точь ведьмин кот. Прямо как у Пушкина. Только сказок не рассказывает. А песни, если заводит, то свои кошачьи. Противные, громкие. Впрочем, не в этом суть, а в том, что они тут делают. Или, может, лучше спросить, что я тут делаю? Точнее, где это я? И что здесь вообще происходит? Так, не паниковать, не дергаться, не рвать на себе волосы. Допустим, я все-таки ударилась головой. Какова вероятность моего нахождения в желтом доме рядом со всякими Наполеонами Бонапартами, сердобольными нянечками? Я подозрительно покосилась на бабульку, но смирительной рубашки у нее в руках не увидела. И плечистыми парнишками в белых халатах. Могла ли я удариться так сильно, что у меня развелось помрачнение сознания или началась какая-нибудь горячка? Ну, белая там или зеленая, я в этом не спец. Могло ли это быть последствиями ушиба? Я машинально дотронулась до внушительной шишки на затылке. Ладно, допустим, могло. Что дальше? Если я жива и лежу себе на больничной койке, то выходит, мне все и снится. Так, проверим. Фантастические гипотезы нам не нужны. Ой, щипать себя, оказывается, вредно даже во сне. Ладно, все ясно. Если я и сплю, то или слишком крепко, или, что более вероятно, это не сон, а полноценный бред с тактильными, подушка под задницей колется самой настоящей соломой, зрительными. Кот на столе обнюхал мою похлебку и демонстративно отвернулся. Слуховыми. Пушистый мерзавец не удовлетворился этим и гнусно мяукнул. И обонятельными. Похлебка пахла вкусно, зря этот гад привередничает. Галлюцинациями. Тихо. Спокойно. Вдох. Выдох. Ну вот, стало полегче. Рассуждаем дальше. Насчет дурдома мне думать не хочется. Это раз. Рассуждаю я все еще, смею надеяться, довольно здраво. Это два. Никакая шиза не объяснит свежей шишки на голове. Это три. Я определенно не в Москве. Это четыре. И, наконец, я действительно хочу есть, хотя во сне или в бреду такого, как говорят, не бывает. Из чего следует вывод, что в больнице плохо кормят. Ехидно вставила проснувшееся подсознание. Пошло нафиг. Так, двигаемся дальше. Раньше глюками я определенно не страдала. Факт? Факт. При падении убью ворону, если поймаю. Я действительно могла удариться головой. И это вполне могло вызвать временное помрачнение сознания. Логично? Ну да. За исключением того момента, что и сейчас не представляю, как можно сигануть с 20-го этажа с порванным парашютом, свалиться на скопище металлических гаражей и при этом остаться в живых. К тому же у меня остается стойкое ощущение неприятной пустоты в области укушенной пятки. Холодком оттуда тянет, что ли? Да и шишка на затылке вполне реальная. И болит она слишком уж по-настоящему. Да и старушенцы вместе с наглым котом смотрят очень уживо, непридуманно. И землянка нормальная, и кровать подо мной чистая, и травами пахнет все сильнее, и солнце в дверь заглядывает все настойчивее. А раз уж мы решили, что я не больная на голову, то каков тогда правильный вывод? Где я? Наконец разлепила я губы, внимательно изучая круглое лицо собеседницы. Бабуля снова улыбнулась.